помочь, оглянуться не успел. Я в родовом поместье с дедом потрещались о проблемах вечных, ну само собой, их не избежать. Нечего над этим голову ломать. Внучек, я это, затопил баньку. С дороги-то, наверное, шибко устал ты. Я веник еловый уже заготовил. С колодца воды принес холодный. Как говорится, баня мать вторая. Баня любой недуг измывает. Баню ходить не вот купить. Деда, я понял, хорош милить. А ну его в баню, а ну его в баню. А может в баню, а давай в баню. А ну его в баню, а ну его в баню. А может в баню, а давай в баню. А ну его в баню, а ну его в баню. А может в баню, а давай в баню. А ну его в баню, а ну его в баню. А может в баню, а давай в баню. Жаром обдало с головы до пят. Это парень баня, а не найко. До колора тетя пояс из полотенца. От подачи пара некуда деться. Кусайте локти, турки и финны. Мы русские с дедом и сделаны в России. Нам бу-бу-бу, тенденция и мода. У нас всегда была своя погода. Из жара в холод, из холода в жар. Подкидывайте дров, добавляйте накал. Душой отдыхаем, отдыхаем телом. Баня решение любой проблемы. Веником хлещем, резче, чем хлыстом. После этого болезни нам нипочем. Кости не ломят, мышцы не болят. В баню сходить, ты рад, ман? Я рад, ман.